сворачивая бордовую изнанку, верхняя губа. Вытягивая шею, он весь клонился вперед. «Что? Что, мерзавец? Пошел! К атаману тебя! Ах ты, сукин сын! Паскуда!» Митька, осмелев от чужого крика, следил за приливом сизой крови, напиравшей на щеки Сергея Платоныча. «Не примите в обиду!» Думал вину свою покрыть. Сергей Платоныч закатил набухшие от крови и слез глаза и жмякнул под ноги Митьке чугунную массивную пепельницу. Она рикошетом ударила Митьку в чашечку левой ноги, но он стойко выдержал боль и, рывком распахнув дверь, выкрикивал, скалясь, наглея от обиды и боли: «Воля ваша, Сергей Платоныч, как хотите, а я от души. Кому она такая-то нужна? Вот и думалось славу прикрыть. А то и накушенный кусок кому нужен? Собака и то не есть». Сергей Платоныч, прикладывая к губам скомканный платок, шел за Митькой по пятам. Он загородил дорогу через парадный ход, и Митька сбежал во двор. Тут-то Сергей Платоныч только глазом мигнул торчавшему во дворе Емельяну кучеру. Пока Митька возился с тугим засовом у калитки, вырвались из-за угла сарая четыре выпущенные собаки и, завидя чужого, расстелились по чисто выметенному двору. Из Нижнего с ярмарки привез Сергей Платоныч в 1910 году пару щенят, суку и кобелька. Были они черные, курчавые, зевлороты. Через год вымахали с годовалого телка ростом. Сначала рвали на бабах, ходивших мимо моховского дома, юбки, потом научились валить баб на землю и кусать им ляжки, и только тогда, когда загрызли до смерти телку отца Панкратия да пару отепинских кабанков-земнухов, Сергей Платоныч приказал посадить их на цепь. Спускали собак по ночам, да раз в год весною, на случку. Митька не успел повернуться лицом, как передний по кличке Баян кинул ему лапы на плечи и сомкнул пасть, увязив зубы в ватной куртке. Рвали, тянули, клубились черным комом. Митька отбивался руками, стараясь не упасть. Мельком видел, как Емельян, развеивая из трубки искры, промелся в кухню, хлопнул крашеной дверью. На углу крыльца, прислонясь спиной к водосточной трубе, стоял Сергей Платоныч, сучил беленькие кулачки, поросшие глинцевитым жестким волосом. Качаясь, выдернул Митька засов и на окровененных ногах выволок за собой рычащий, жарко воняющий псиной собачье клубище. Баяну он изломал горло, задушил, а от остальных с трудом отбили его проходившие мимо казаки. Глава третья. Наталья пришла с Мелеховым ко двору. Мирон Григорьевич детей школил. Не глядя на свое богатство и на то, что помимо них были работники, заставлял работать, приучал к делу. Работящая Наталья вошла свекром в душу. Ильинишна, скрыто недолюбливавшая старшую сноху, нарядницу Дарью, привязалась к Наталье с первых же дней. «Поспись, поспись, моя чедунюшка! Чего вскочила?» — ласково бубнила она, переставляя по кухне дородные ноги. «Иди позарюй, без тебя управимся». Наталья, встававшая с зарей, чтобы помочь в стрепне, уходила в горницу досыпать. Строгий на дому Пантелей Прокофьевич и то говаривал жене: «Слышь, баба, Наташку не буди. Она и так днем мотает. Сбираются с Гришкой пахать. Дарью, Дарью стегай. С ленцом, баба, спорченная. Румянится, да брови чернит, мать ее суку.